Глава 94. Искусство страха. Глаза Джао Ли загорелись, и она, держа за руку сына, а в другой руке сжимая свой чемодан, торопливо спросила: «Какой обменный курс для наличных денег и золота?» Она все-таки не зря таскалась повсюду со своим чемоданом денег, и теперь в этом лагере выживших могла на них что-нибудь купить. 10 000 юаней за талоны на 0,5 килограмма продовольствия. 1 килограмм золота за талоны на 10 килограмм. 1 килограмм драгоценностей за талоны на 10 килограмм», – четко сказал Чен Джигуан. «Что?» Брови Джао Ли взлетели вверх. Даже с ее сильной выдержкой она не стерпела и закричала на него. 10 000 юаней за 0,5 килограмма продовольствия? Это безумный курс. Немедленно вызовите свое начальство. Я председатель правления сети ресторанов быстрого питания Дуо Ли Фэн». Рестораны быстрого питания Дуо Ли Фэн были очень популярны в Китае. И в прошлом состояние ее владельцев оценивалось примерно в 100 миллионов юаней. А Джао Ли была известна общественности как председатель этой сети. В группе Юй Джуна она вела себя очень осторожно. Тем не менее, добравшись до территории правительства, она сразу начала важничать и вести себя как в прошлом мире. «В этом нет необходимости. Я и есть начальство», – с насмешкой сказал Чен Джигуан. «Вы сами решаете, менять или нет. Но после того, как вы войдете в лагерь, я ничего не буду обменивать». Он больше не смотрел на нее и перевел взгляд на Юэ Джуна. «В лагере Лонгхай запрещено носить оружие, поэтому вы должны сдать его. Также вы должны сдать любые предметы и системы богов и демонов. Сокрытие оружия и этих предметов – это большое преступление, караемое законом». Закончив объяснять правила, он указал на двери. «Сейчас, женщины, пройдите сюда, а мужчины туда. Необходимо провести осмотр личных вещей». После этого он повел Юй Джуна и других мужчин в небольшую комнату. В то же время женщина-чиновник стала приглашать Джао Ли и других женщин в другую комнату. «Подождите, я готова совершить обмен. Я хочу обменять деньги на талоны». Запаниковала Джао Ли, когда увидела уходящего Чен Джигуана, и побежала к нему, прихватив свой чемодан. Чен Джигуан оглянулся и осмотрел эту хорошо выглядящую женщину. В его глазах вспыхнули похотливые огоньки. С довольной улыбкой он протянул ей бумажку и сказал: «Прямо сейчас я не в настроении проводить обмен. Однако, если вы все еще хотите покупать продовольственные талоны, то приходите сегодня вечером вот по этому адресу. В одиночку». Джао Ли взяла бумажку и посмотрела на нее. На бумажке был указан адрес и время. Внезапно она побледнела. Она была опытной женщиной и четко поняла смысл послания. Не обращая больше на нее внимания, Чен Джигуан вошел в комнату, где его уже ждал Юэ Джун и другие, и закрыл за собой дверь. «Подобное происходит в самом деле?» Джао Ли резко скомкала бумажку. Она была очень встревожена. Изначально она верила, что благодаря ее прежнему статусу сможет хорошо жить в этом правительственном городе. Но не успев еще войти в лагерь, как обычный чиновник уже положил глаз на ее тело. Ее снова накрыл страх и неуверенность, как и было в первые дни зомби-апокалипсиса. Чен Джигуан и трое его подчиненных начали осматривать личные вещи мужчин группы Юэ Джуна. Сотрудники оказались нечистыми на руку. Они забирали сигареты, конфеты и прочие мелкие радости, убирая все себе в карман. Встречать выживших – очень прибыльная работа. Чиновники могут ежедневно собирать много всякой ценной мелочи. «Подожди! Это мое!» Панически крикнул Дагоу Цзы, когда Чен Джигуан убрал его сигареты в свой карман. «О чем ты говоришь? Это мое! Не говори подобного, иначе пожалеешь! Будь осторожен, или я обвиню тебя в клевете и заставлю тебя сидеть в тюрьме на корточках!» С непонимающим лицом сказал Чен Джигуан. «Так вы такие! Вы ничем не отличаетесь от бандитов!» В ярости крикнул Дагоу Цзы. «Что? Ты жалуешься?» С холодной улыбкой посмотрел на него таможенник. «Если ты не одобряешь действия начальника, тогда он не пустит тебя в город. Этот начальник тяжело работает, каждый день встречает выживших. Если он не получает вознаграждение, то кто будет делать это? Если у тебя есть возражение, то потом подашь жалобу». Оставшиеся три сотрудника таможни засмеялись. Эти общественные жалобы были бесполезны еще в прошлом мире. А что вы же говорите о хаосе сегодняшнего дня? Пока чиновник не создает огромных проблем, то вышестоящее руководство не будет обращать внимания на мелкие нарушения. Да Гоу Цзы хотел еще что-то сказать, но тут он поймал взгляд Юэ Джуна и сразу передумал. Главный таможенник остался очень доволен тем, что Да Гоу Цзы замолчал. После этого он увидел кольца на руке Юэ Джуна. Его глаза засияли, и без всякого стеснения он сказал, прямо глядя на Юэ: «Ты! Сними эти кольца! Я потерял эти кольца в прошлом, и ты теперь не желаешь их мне вернуть!» «Ты уверен, что потерял эти кольца?» В глазах Юэ появился холодный блеск. «Абсолютно верно! Сними их и верни мне! И тогда я не буду обвинять тебя в краже!» Добродушно сказал Чэнь Джигуан. «В лагере выживших Лан Кай кража является серьезным нарушением. Пойманных воров полиция может даже застрелить на месте преступления. Но у меня доброе сердце. Я не хочу, чтобы тебя убивали из-за меня. Поэтому верни мне мои вещи, и я прощу тебя!» Юэ недобро улыбнулся и хладнокровно активировал свой навык «Искусство страха», глядя также прямо на Чэнь Джигуана. В следующий момент от Юэ распространилась странная зловещая энергия и окутала таможенника. Лицо Чэнь Джигуана сильно побледнело, глаза затуманились и потеряли осмысленный взгляд. В этот момент ему казалось, что его схватил двухметровый монстр, одна из рук которого представляла собой электропилу. И этой пилой монстр сейчас резал его. И Чэнь Джигуан видел, что из его тела хлещет кровь и вываливаются внутренности. Боль была настолько сильная, что он испустил громкий жалобный плач. «Не надо! Нет! Пожалуйста, спасите! Спасите меня!» Его глаза покраснели. Сам он бессильно рухнул на пол, где скрутился и жалобно плакал. От боли и ужаса он был весь в холодном поту. Трое его подчиненных увидели, в каком плачевном состоянии оказался Чэнь Джигуан, и сильно побледнели. Они сразу стали доставать из кармана все украденные вещи и выкладывать их на стол, непрерывно при этом извиняясь. «Извините, извините, нам очень жаль. Мы не знали, что вы были энхансером. Мы больше так не будем. Пожалуйста, простите нас!» Энхансер с такими навыками – это не то, с чем простые чиновники могут справиться. Особенно с этим умением Юэ Джуна. Мгновенно и без соприкосновения причинять боль и вселять ужас. Им еще не приходилось видеть или слышать в Лонгхай об энхансере с такими навыками. Юэ Джун не хотел никого убивать, поэтому он и решился использовать искусство страха на этом главном таможеннике. Чэнь Джигуан восстановился через какое-то время после отмены действия навыка. Он с трудом встал и со страхом смотрел на Юэ, не осмеливаясь больше никак его задеть. Он передал бланки и с дрожью в голосе сказал: «Мастер, вы должны заполнить эту форму. Через 2 часа сюда придет человек, который будет распределять жилье и работу в соответствии с вашими умениями и знаниями».